Редька бывает черная и белая. В пищу и для лечебных целей предпочитают употреблять черную редьку. Не так давно в корне редьки найдено сильное бактерицидное вещество лизоцин в довольно значительном количестве и аскорбиновая кислота, предохраняющая от цинги. Как лечебное средство в научной медицине редьку не применяют. В народной медицине редьку довольно часто употребляют как противопростудное при ознобе, мочегонное и возбуждающее аппетит средство, а также как отхаркивающее средство при заболеваниях горла и легких в форме леденцов из сиропа, приготовленного на ее соку. Редьку используют как отвлекающее средство вместо горчичника, действует немного слабее. Редька помогает при параличе языка, ее надо жевать, а также при малокровии. В этом случае ее надо употреблять в смеси со свеклой и морковью в разных количествах. Эту смесь лекарственных средств готовят так. Трут на терке корни этих растений, выжимают из них сок, сливают его в темную бутылку, которую обмазывают тестом, но так, чтобы она не была плотно закупорена и жидкость могла испаряться из нее. Ставят в духовую печь на 3 часа для томления сока. Применяют по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Это радикальное средство от малокровия. Срок лечения 2-3 месяца. Свежий сок из редьки пьют в народе по 2-3 столовых ложки в день при камнях желчного пузыря как дополнительное средство к основному лечению. Сок надо употреблять одновременно с основным лекарственным средством, но не смешивая с ним. Свежий сок из редьки принимают для аппетита, смешивая его пополам с пивом или вином по 1 рюмке перед едой. Пчеловоды и многие врачи рекомендуют редьку для лечения в сочетании с медом. Сок из редьки, смешанный пополам с медом, употребляют с профилактической целью, начиная с 0,5 стакана и доводя это количество до 2 стаканов в день. Это предупреждает образование камней в желчном пузыре и почках, а также препятствует развитию атеросклероза, болезни печени и водянки. Оригинальный народный способ добывания составного сока смеси. Редьку пробуравливают или выдалбливают, но не до дна. Заполняют медом, закрывают кусочком редьки и ставят в теплое место на 4 часа. Потом жидкость сливают, и лечебный сок готов. Его можно употреблять и чаще, через час, но тогда надо пить по 2-3 столовых ложки. А детям давать по 1 чайной ложке. Этим соком можно заменять изготовленные из редьки леденцы, которые дают более слабый эффект и причиняют много забот тем, кто их готовит. Сок не только разжижает мокроту и уменьшает кашель, но и устраняет охриплость. Достаточно принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. В народе существует и составное наружное средство, в которое входит сок редьки, применяемое для втирания от ревматизма. 1,5 стакана соку смешивают с 1 стаканом чистого меда, 0,5 стакана водки и 1 столовой ложки соли. Хорошо взбалтывают и втирают в больное место. Номер 158. Репа. Это семейство крестоцветных. Это всем известное огородное растение с толстым, съедобным, мясистым корнем, которое используют и с лечебной целью. В народе репу применяют только от кашля, в виде сока с сахаром по вкусу, а еще лучше с медом. Реповый сок надо употреблять по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день.